Анна любит общаться в чатах. Но она знает, что сообщать свое имя, адрес электронной почты, место жительства и номер телефона может быть опасно. На сайте «Цифровой ликбез» можно найти много полезных видеороликов об этом.